Привет, меня зовут Саша Сулим, и вы на моем канале. Здесь я рассказываю историю о серийных убийцах и других громких уголовных делах. Сегодня поговорим о Тедди Банди, вероятно, самом известном серийном убийце в американской, да и в мировой истории. Банди называют воплощением голливудского психопата. О нем снято несколько десятков документальных и художественных фильмов. Широкое освещение дела Банди положило начало всеобщего интереса, если не сказать помешательства, на теме маньяков и серийных убийц. Что толкало его на преступление? Как Банди удалось дважды бежать из тюрьмы? Была ли в его жизни любовь? Раскаялся ли он перед смертью? И сколько девушек он на самом деле убил? На все эти вопросы я отвечу вместе со Стивеном Мишоу, американским журналистом и писателем, который более 100 часов беседовал с Банди в камере смертников. В начале января 1974 года было совершено нападение на 18-летнюю Карен Спаркс. Преступник проник к ней в дом, он располагался в университетском районе Сиэтла, выбил стойку из кровати и ударил спящую девушку по голове. А потом той же стойкой изнасиловал ее. Карен лежала без сознания около 20 часов, пока ее всю в крови не обнаружил сосед. Она пришла в себя только спустя 10 дней и ничего не смогла вспомнить о нападении. Карен частично потеряла слух и зрение и до сих пор страдает от эпилептических припадков и постоянного звона в ушах. Спустя 4 недели из дома, расположенного в 2 кварталах от места нападения на Карен, пропадает еще одна студентка Вашингтонского университета – Линда Энн Хилли. Вместе с 4 подругами она снимала небольшой дом. В свободное от учебы время Линда вела прогноз погоды для лыжников на местной радиостанции. Но утром 1 февраля Линда так и не вышла в эфир. После обеспокоенного звонка коллег соседки Линды зашли в ее комнату. Кровать была аккуратно заправлена. Все вещи на месте. Утром ее не было дома, но можно было предположить, что по дороге на радиостанцию она заехала к своему парню. Именно поэтому поначалу и не было никакого повода волноваться и звонить в полицию. А когда позвонили, ее труп уже наверняка лежал где-то в горах. У Теда была фора в 12 часов. За следующие полгода бесследно исчезли еще 5 студенток. В марте 19-летняя Донна. Последний раз ее видели, когда она шла на джазовый концерт. В апреле по дороге из библиотеки в свое общежитие 18-летняя Сьюзен. В мае 20-летняя Роберта знакомится в баре со студентом университета штата Орегон и едет с ним на ужин, после которого так и не возвращается домой. В июне по дороге в общежитие пропадают 22-летняя Бренда и 18-летняя Джорджанна. В 70-е годы, и с тех пор мало что поменялось, американских полицейских учили, что при расследовании убийства или нападения преступника нужно искать среди тех, у кого мог быть мотив или какая-то связь с жертвой. Сама мысль о том, что преступление мог совершить абсолютно посторонний человек, которого жертва совсем не знала, считалась глупостью. Ни один полицейский такого никогда не слышал. В учебниках о таком не писали. Еще одна важная деталь. Тела девушек долгое время не могли обнаружить, поэтому их исчезновения не расследовались как убийство. Логичнее было предположить, что они сбежали из дома или уехали куда-то со своими парнями, чем признать, что эти преступления – дело рук серийного убийцы. Тогда даже термин такой не использовали. Но если бы департаменты полиции разных штатов хоть как-то взаимодействовали между собой, то они бы знали, что все эти девушки не только исчезали при схожих обстоятельствах, но и были похожи между собой. Принято считать, что Тед охотился на красивых молодых студенток, которые носили длинные волосы с прямым пробором и серьги-кольца. Но проблема в том, что в то время 3/4 девушек, среди них могли быть и студентки колледжа, и ученицы танцевальной студии, носили прямой пробор и серьги-кольца. Они просто все так выглядели. Тед выбирал жертв конформизма. Подростки ведь большие конформисты. Они все одеваются одинаково. И именно этот образ Тед убивал. Именно его он пытался уничтожить. 14 июля 23-летняя Дженнис и 18-летняя Деннис приехали отдохнуть с друзьями на пляже озера Самомиш, в 32 километрах от Сиэтла. Обе девушки пропали с разницей в 4 часа. На этот раз у полиции были свидетели. Несколько человек видели, как мужчина приятной наружности в белом теннисном костюме с перебинтованной рукой просил Дженнис, а потом Деннис, помочь ему загрузить в машину парусник. Девушка, которой с детства говорили, что людям нужно помогать, в этот момент не задумывается. А вдруг этот парень серийный убийца? Может, не стоит ему помогать? Ей это даже в голову не придет. А ему пришло. Свидетели запомнили еще несколько важных деталей. Имя предполагаемого похитителя – Тед, и марку его авто – светло-коричневый Volkswagen «Жук». Полиция нашла в штате Вашингтон около 1000 Тедов, которые владели подобными машинами, и впоследствии сузила этот список до 100 человек. Но чтобы обработать эти данные, требовалось время. Ни компьютеров, ни камер видеонаблюдения в распоряжении полицейских тогда, конечно, не было. Так вышло, что у них действительно было его имя. Он действительно представлялся Тедом. По всей видимости, он рисовался. «Я так умен. Я могу дать вам свое имя, а вы все равно не сможете меня поймать». О преступлениях Теда стали много говорить в эфире местных телеканалов. Его фоторобот регулярно печатали в газетах, предупреждая молодых девушек об опасности. 29-летняя Элизабет Клёпфер тоже подходила под описание жертв преступника. Но испугала молодую женщину не это. В фотороботе предполагаемого убийцы она узнала своего бойфренда – Теда Банди. В 1969 году Лиз вместе с маленькой дочкой переехала из Юты в Сиэтл, где устроилась секретарем в Вашингтонский университет. И однажды вечером, когда они с подругой выпивали в одном из баров кампуса, ее пригласил на танец очень симпатичный парень, студент факультета психологии. Модно одетый, остроумный, он тут же влюбил в себя и Лиз, и ее трехлетнюю Молли. Спустя много лет Молли будет вспоминать о нем как об очень внимательном и безопасном человеке, который полностью отдавал себя тебе. Тед учил Молли кататься на велосипеде, готовил ужины для всей семьи, и очень ладил с родителями Лиз. Интересно поразмышлять над тем, способен ли социопат любить. Отменяет ли социопатия нормальные человеческие эмоции? Теду удалось убедить Лиз и других женщин, с которыми он состоял в отношениях, что он без памяти в них влюблен. И здесь я осмелюсь предположить, что он им не лгал. Он лгал самому себе. Ему нравилось считать себя ненормальным только в одном единственном крошечном аспекте своей жизни. Все остальное время он вел себя так же нормально, ну, как мы с вами. Казалось, что Тед мог очаровать любого. Преподаватели говорили о нем. «Если бы у меня была дочка, то я хотел бы, чтобы он повел ее на выпускной бал. С ним она была бы в безопасности». После окончания университета Тед устроился в штаб избирательной кампании губернатора-республиканца Дэна Эванса. Он выглядел как типичный молодой республиканец. Твидовый костюм, хорошие манеры, британский акцент. Его республиканские взгляды позволили ему пробраться во властные круги штата Вашингтон. Он чувствовал себя там как рыба в воде. Он придерживался общепринятых взглядов. Он был хорош собой. У него была прекрасная речь. Если вы представите себе стереотипного американского политика в начале карьеры, то это был Тед Банди. Во время предвыборной кампании Банди работал над дискредитацией соперника Дэна Эванса, кандидата от демократов. Впоследствии Банди даже обвинили в шпионаже. Но это, кажется, только потешило его самолюбие. Он гордился тем, что как хамелеон мог перевоплощаться в разных людей. Тед занимался тем, что распускал слухи о том, что соперник кандидата в губернаторы, на которого он работал, ходит по проституткам. Маскируясь с помощью париков, он приходил на пресс-конференции и задавал демократу провокационные, стыдные вопросы. По Постепенно их отношения с Лиз начинают портиться. Они все меньше времени проводят вместе. Клёпфер чувствует, что не соответствует своему партнеру. Не так выглядит, не так хорошо образована. Ее попытки заговорить с ним о свадьбе заканчиваются скандалами. А в августе 74-го он сообщает ей, что поступил в университет Юты и переезжает в Солт-Лейк-Сити. Один. Нельзя прожить с человеком 4 года и совсем не знать его. Успокаивала себя Лиз, глядя на фоторобот преступника, как две капли воды, похожие на Теда. И все же Клёпфер звонит в полицию и рассказывает офицеру, что несколько недель назад она видела в квартире своего бойфренда, владельца «Фольксвагена Жук», костыли, повязки из бинтов и сумку с женским нижним бельем. Однако полиция, несмотря на отсутствие у Теда алиби на дни исчезновения девушек, так и не нашла оснований вызвать его на допрос. Студент с юрфака с политическими амбициями не вызывал подозрений. Can so easily... Мне неприятно это говорить, и я не хочу подталкивать людей к тому, чтобы они шли убивать друг друга. Но, к сожалению, вам скорее сойдет с рук похищение и убийство 10 женщин, чем воровство 10 лодок. Ведь в случае с лодками все скажут: «Да что же это такое делает? Тут лодки пропадают. Кто-то крадет лодки. Они же денег стоят». А в случае с девушками все будет иначе. «Ой, да ладно, это же девушки. Они наверняка просто где-то развлекаются. И только их семьи будут повторять: нет, моя дочь совсем не такая». Понимаете, предубеждение – огромная сила. Все сомнения по поводу судьбы пропавших девушек развеялись осенью 74-го и весной 75-го. Когда близ горы Тейлор в штате Вашингтон были обнаружены их останки. Сомнений в том, что они стали жертвами одного и того же убийцы, больше не оставалось. В октябре 1974-го в одном из пригородов Солт-Лейк-Сити в штате Юта пропадает 17-летняя дочь местного шерифа Мелисса. Еще через 2 недели исчезает 17-летняя Лора. Изнасилованные и задушенные тела обеих девушек были обнаружены спустя неделю. В ноябре в километре от пиццерии, в которой в последний раз видели Мелиссу, было совершено нападение на 18-летнюю Кэрол Даранч. Тем вечером Кэрол заехала в торговый центр. В книжном отделе к ней подошел офицер полиции и сказал, что ее машину пытались взломать. И предложил вместе убедиться, что из автомобиля ничего не украли. На парковке полицейский попросил Кэрол поехать с ним в участок, чтобы составить заявление. Уже позже Даранч вспоминала, что и вид полицейского, ей показалось, что он был пьян, и его автомобиль, он ездил на «Фольксвагене Жук», ее смутили. Но она предположила, что тот работает под прикрытием, и села к нему в машину. Выехав на безлюдную улицу, мужчина резко затормозил. Кэрол выбежала из машины, но водитель догнал ее, затащил обратно в салон, надел на ее запястье наручник и попытался ударить девушку по голове. Но ей вновь удалось оттолкнуть его и выскочить из «Фольксвагена». Ее жизнь спас проезжающий мимо автомобиль. Кэрол стала не единственной жертвой нападения в тот вечер. Спустя несколько часов пропала 17-летняя Дебора Кент. Во время школьного спектакля она отлучилась, чтобы съездить за младшим братом, но так и не села в свою машину. Рядом с автомобилем нашли ключи от наручников, которыми убийца пытался сковать Кэрол Даранч. Он думал, что, переехав в другой штат, может оставить свои склонности к насилию в прошлом. К тому времени Тед уже был убийцей, но он надеялся, что на новом месте сможет измениться. Однако серийные убийцы – жертвы своих привычек. Кроме того, что-то постоянно толкало его снова и снова выйти на охоту. Это мог быть, например, алкоголь или сильный стресс. Ну, или очень красивая девушка. Об исчезновениях девушек в Юте Элизабет Клёпфер, девушке Теда Банди, рассказала подруга, вернувшаяся из поездки в Солт-Лейк-Сити, где к тому моменту уже несколько месяцев учился юриспруденции Тед. Лиз снова идет в полицию, и снова офицер заверяет ее, что Банди вне подозрений. Его фото показали 8 свидетелям с озера Саммамиш, и 7 из них Теда не опознали. В Юте Банди продолжает играть роль прилежного студента. Он становится мормоном и посещает церковные собрания. Тед вырос в этом сообществе. В детстве он много времени проводил с мормонами, поэтому ему было легко вжиться в этот образ. Он сделал его частью своей тактики охоты за жертвами. Хищники не очень любят неизведанные территории. И если ваша цель – схватить и каким-то образом поглотить жертву, то вам нужно слиться с толпой. Люди не должны вас запомнить. Вот и Тед должен был быть как все. Куда бы он ни приходил, он стремился вести себя так, чтобы никто его не запомнил. Он сознательно становился как все. Летом 1975 года, когда офицер полиции округа Солт-Лейк ехал после дежурства домой, то обратил внимание на припаркованный автомобиль, в котором сидел молодой мужчина. Заметив полицейскую машину, водитель резко тронулся с места. И полицейский подумал, а почему он от меня бежит? На дворе 2 часа ночи. И погнался за ним. Когда Тед в конце концов остановился, при обыске в его машине обнаружили то, что позднее назовут «набором для изнасилования». Там были веревки, ледоруб, женские колготки и что-то вроде лыжной маски из них. Когда полицейский спросил Теда, что он здесь делает посреди ночи, тот ответил, что был в кино. Когда офицер уточнил, что он смотрел, то Банди назвал фильм, который тогда нигде не шел. Его застали врасплох. И он столько всего наговорил, что полицейский сказал себе, чушь какая-то. Он студент юридического факультета. Что он вообще здесь забыл? В тот вечер Банди выпустили под залог. Но спустя несколько дней бдительный полицейский рассказал о странном парне своим коллегам, которые как раз работали над делом о похищении и нападении на Кэрол Дарренч. И вдруг бам, бам, бам. Это было подобно озарению, для которого понадобился лишь крошечный импульс. Вскоре после этого задержания, когда Тед вернулся домой на каникулы, в одной из газет Сиэтла вышла статья под заголовком «Может ли Тед из Юты быть Тедом из Сиэтла?». Вот так перед обществом был поставлен вопрос о серийном убийце. От одной искры все сгорело дотла. Невероятно, не правда ли? За Банди была установлена круглосуточная слежка. Полицейские, наконец, обратили внимание на многочисленные заявления Элизабет Клёпфер. И снова подробно расспросили ее и о костылях, и о гипсе, и о ноже, который никогда не использовался для готовки, и о мешке женской одежды. Все это она видела в квартире Банди. Позже был конфискован его Volkswagen, в котором обнаружили пряди волос убитых девушек, которые при жизни никогда не встречались. Едва такую находку можно было объяснить простым совпадением. Когда Кэрол Дарренч опознала в Банди напавшего на нее офицера Роузленда, детективы уже не сомневались в его виновности. Но чтобы обвинить Банди в убийствах, нужны были неопровержимые доказательства. Весной 1976 года Тед Банди впервые предстал перед судом за похищение Кэрол Дарренч. Весь процесс он держался уверенно, без конца улыбался и шутил. Кроме пострадавшей Кэрол, на суде среди прочих выступили судмедэксперт, он заявил, что у Теда есть склонность к насилию, бывшая девушка Банди, она рассказала, как однажды он чуть не утопил ее в реке, и его мать, по словам которой, ее сын лучший на земле. Судья признал Банди виновным, а через полгода ему выдвинули новые обвинения. На этот раз в убийстве. В январе 75-го 23-летняя медсестра Карин Кэмпбелл отдыхала со своим женихом на курорте в Колорадо. Девушка поднялась в свой номер за журналом, свидетели видели, как она выходила из лифта у себя на этаже, а потом пропала. Ее тело нашли спустя месяц в нескольких милях от отеля. После ареста Банди в его квартире полицейские нашли рекламную брошюру этого отеля и установили, что в день исчезновения Карин Тед заправлял машину неподалеку. Но эти улики были косвенные. Чтобы идти в суд, обвинению нужно было что-то посущественнее. Банди почти никогда не оставлял на местах своих преступлений ни отпечатков пальцев, ни других физических улик. Поэтому каждое дело против него могло в любой момент рассыпаться. В ожидании нового суда в тюрьме Колорадо Тед пригласил к себе в камеру журналистов. Он использовал эту беседу, чтобы обвинить полицию в фабрикации улик. Но не только. Банди изо всех сил пытался понравиться репортерам. и вновь играл свою привычную роль – хорошего парня. На этот раз Банди решил защищать себя самостоятельно. Именно поэтому на него не стали надевать ни наручники, ни кандалы. Если бы вы тогда вошли в зал суда, то и не поняли бы, где там подзащитный, а где его адвокат. И однажды, во время перерыва, Тед пошел в библиотеку, в которую у него все это время был доступ. Все подумали, что он пошел искать какие-то книги. А он дошел до открытого окна, выпрыгнул из него, приземлился двумя этажами ниже и сбежал. Как потом выяснится, этот побег не был спонтанным. Банди на протяжении нескольких недель прыгал с верхней койки у себя в камере, чтобы укрепить ноги, а в перерывах между слушаниями хорошо изучил, куда именно выходит окно в библиотеке. Все знали, в чем его обвиняют. Все знали, что полиция подозревает его в том, что он разодрал на кусочки тела молодых девушек. Но сила его обаяния была такова, что даже охранники, видимо, думали: «Да ладно, Тед совершенно нормальный. Ну пусть себе сидит и читает в библиотеке». Нет, он ненормальный. Он убийца. Банди пробыл на свободе около недели. Сначала он укрылся в хижине в горах. Потом, в попытке дойти до ближайшего городка, заблудился в лесу, сильно проголодался, продрог и решил вернуться в Аспен. Там его и задержали полицейские. Он пытался выехать из города на угнанной машине. Вообще он был посредственным преступником, если говорить про другие аспекты его деятельности. Он не умел угонять машины. Ну, не знал, как их завести без ключа. Так что ему приходилось подолгу искать тачки, водители которых забыли ключи в замке зажигания. Спустя 7 месяцев, в декабре 77-го, Банди снова бежит из тюрьмы. Он заранее садится на строжайшую диету и худеет на 9 килограммов. Одновременно с этим он собирает около $500. Деньги часто приносили ему посетители. И с помощью подручных средств проделывает отверстия в потолке камеры. И в один прекрасный для него день пробирается по бетонным блокам в помещение этажом выше, это была комната надзирателя, переодевается в его одежду и выходит на свободу. А дальше Тед бежит. И бежит как можно дальше от Колорадо. Он угоняет автомобиль и выезжает из города. По дороге машина ломается. До ближайшего автовокзала его подвозит мотоциклист. На автобусе он доезжает до Денвера, оттуда вылетает в Чикаго. Спустя 17 часов после побега, как раз когда самолет Банди приземлился, охранники, наконец, обнаруживают его пропажу. Но Банди продолжает свой путь. Он садится на поезд до Энн-Арбор. Там на угнанной машине доезжает до Атланты, а оттуда на автобусе до Таллахасси, штат Флорида. Он говорил, что иногда ему казалось, что он способен ходить сквозь стены. Настолько удачно порой все складывалось. Позже я спросил об этом у одного из его психиатров, и она мне сказала, что такие способности свойственны людям с раздвоением личности или биполярностью. Когда они на пике, то могут залезть на самое высокое здание, но когда они на дне, то чуть ли не готовы покончить с собой. Но Тед и не думает кончать с собой. Под выдуманным именем он снимает комнату неподалеку от университета Флориды, ворует кредитные карты и каждый вечер напивается в барах. Незадолго до случившегося он пил в баре с этими девушками, студентками колледжа, и платил за их выпивку украденными кредитками. Тед уже возвращался домой, как вдруг заметил, как девушки заходят к себе в общежитие через заднюю дверь, которая была не заперта. И он сорвался. Он был пьян и уже давно не практиковался в своем деле. Тед огляделся вокруг и увидел кучу дров, среди которых лежало дубовое полено. И вот он берет это полено, следует за одной из девушек наверх и бам! Пара секунд, и две девушки мертвы. А потом он спокойно выходит через главный вход и пытается убить еще одну девушку. В ночь на 15 января Банди проник в университетское общежитие и за 15 минут напал на 4 девушек, 2 из которых погибли. Следующая жертва, которую Банди зверски изнасиловал в ту ночь, жила в нескольких кварталах от кампуса. От смерти ее спасают вернувшиеся домой соседки. Когда Тед говорил с психиатром о той ночи, впервые он заговорил об этом за день до своей казни, то рассказал, как еще юношей, подростком, он выходил на задний двор своего дома, раздевался и бегал нагишом по лесу в полной темноте, как зверь. И вот он рассказал, что когда он добрался до Таллахасси, к нему вернулось то старое чувство. Восторг от того, что ты будто хищник в ночи. А еще тем вечером Тед много выпил, из-за чего у него пропали не то чтобы сомнения, но какие-то колебания. Алкоголь придавал ему уверенности в себе, помогал ему делать все эти поразительные, невероятные вещи. Тед отнимал у социума еще одну жертву, еще одну красивую девушку, и спиртное было частью этого ритуала. 3 недели спустя Банди совершил свое последнее убийство. Его жертвой стала 12-летняя Кимберли Лич. Ее останки обнаружат спустя 7 недель в свинарнике в 56 километрах от дома. Теда арестовывали 3 раза, и каждый раз при очень схожих обстоятельствах. Он странно вел себя ночью на дороге и наталкивался на полицию. Случись это 1 или 2 раза, это еще можно было назвать совпадением. Но к тому моменту, когда его, наконец, взяли в Пенсаколе, в штате Флорида, ему уже стоило бы понять, что если ты пьян и сидишь за рулем украденной или подозрительной машины посреди ночи, то лучше бы тебе побыстрее ехать домой. Но он опять этого не сделал. 3-я поимка Банди и правда до деталей напоминает все предыдущие. Поздно вечером полицейский заметил автомобиль, который медленно двигался с выключенными фарами. Водителя попросили выйти из машины и предъявить документы, но тот попытался сбежать. После задержания у Теда обнаружили 21 кредитную карточку и украденный телевизор. Полицейские небольшого городка Пенсакола даже не знали, что везут в участок самого опасного преступника Америки. ФБР включило его в список 10 самых разыскиваемых преступников. Для Теда это был отличный пиар. Он был очень, очень известен. Когда его, наконец, поймали, и он признался полицейским в Пенсаколе, что он Тед Банди, они переглянулись и сказали: «Тед Банди, это вообще кто?» И он прямо паник. Он сказал: «После всего, что я сделал, никто меня не знает?» А он с таким трудом добивался славы. Спустя 6 месяцев после ареста Теду Банди предъявили обвинение в убийствах и нападениях в общежитии Флоридского университета. Обвинительное заключение шериф зачитывал прямо в присутствии журналистов. Потом его упрекали в том, что он использовал шумиху вокруг дела Банди для своей политической кампании. Но и сам Тед не упустил возможность, чтобы перетянуть прессу на свою сторону. Очередной суд над Тедом Банди начался в мае 1979 года. Это был первый процесс, который транслировали по телевидению. Несколько сотен журналистов со всего мира подробно освещали все, что происходило в зале. Банди назначили 5 адвокатов, один из которых даже смог добиться для него сделки. 75 лет тюрьмы в обмен на признание. Но в последний момент Тед, пожаловавшись на неэффективную защиту, которая не верит в его невиновность, от сделки отказался и заявил в суде, что с этого момента будет защищать себя сам. Он не был хорошим адвокатом. Он недостаточно долго изучал право, чтобы чему-то научиться. К тому же ему не хватало усидчивости. Главным в профессии адвоката для Теда были кабинет с мебелью из красного дерева, костюмы тройки, херес в 4 часа дня, витиеватые речи перед восторженной аудиторией. Все в таком духе. Настоящая кропотливая работа его не интересовала. Хорошо, Тед умел только убивать. Во время слушаний Банди пускал в ход свое обаяние. Держался свободно и даже насмешливо. Он опять играл роль хорошего парня, которого было невозможно заподозрить в убийстве. Вопросом о его невиновности задавались не только журналисты, но и молодые женщины. Завороженные преступником, после заседания они передавали Теду записки и говорили журналистам, что каждый раз, когда Банди оборачивается на них, они представляют себя на месте его жертв. Бывшая девушка Банди, Элизабет Клёпфер, к тому моменту прекратила с ним всякое общение и в суде не появлялась. Его поддерживала другая женщина, с которой они познакомились 5 лет назад и все это время состояли в отношениях. Кэрол Бун. Она часто давала интервью, представляясь подругой Теда. Кэрол была для него полезна. Она могла приносить ему какие-то вещи или выполнять его просьбы. Рядом с Тедом было несколько женщин, готовых ему помочь, но Кэрол была среди них первой. И однажды она сказала ему: «Слушай, я разрушила всю свою жизнь. Со мной больше никто не хочет разговаривать, потому что я девушка Теда Банди. Я пожертвовала всем. Единственное, что я у тебя прошу, это обручальное кольцо». Тед методично делал из своего процесса телешоу. Он подавал странные ходатайства, жаловался на тюремную еду и просил вернуть в его меню горячий сэндвич с сыром. Ругал тусклое освещение в камере, которое не позволяло ему читать материалы дела. Судья даже посетил камеру Банди, чтобы убедиться в правдивости его слов, и сказал, что ему самому не хотелось бы здесь читать. Тед проводил перекрестные допросы своих выживших жертв и свидетелей, просил полицейских в деталях описывать место преступления и увечья, которые получили жертвы. Как будто бы вновь хотел насладиться тем, что совершил. Несмотря на многие несостыковки в деле Банди, например, одна из свидетельниц так и не смогла убедительно ответить на вопрос защиты, действительно ли мужчина с поленом, которого она видела в ночь убийств, был похож на Теда, присяжные, посовещавшись около 7 часов, признали его виновным, и судья вынес ему смертный приговор. Спустя 6 месяцев Банди вновь предстал перед судом. На этот раз по обвинению в убийстве 12-летней Кимберли Лич. Именно тогда Стивен Мишоу познакомился с подругой Теда Кэрол Бун. Она и предложила им общаться, в надежде, что материалы Мишоу помогут оправдать Банди. Я каждый вечер говорил с Тедом по телефону. Если бы кто-то об этом узнал, если бы все открылось, мне бы башку снесли. Каждый день я приходил в суд, делал записи и возвращался к себе в гостиницу. А вечером Кэрол, ее сын Джейми и я садились в их номере и ждали звонок от Теда, с которым я обычно разговаривал с 10 вечера до полуночи. И так повторялось каждый день, каждый день, каждый день до конца суда. Но улики снова говорили не в пользу Теда. У стороны обвинения была свидетельница, которая видела, как Банди уводил Кимберли со школьного двора и сажал свой фургон. На теле девочки были обнаружены волокна пиджака Теда. Также было установлено, что он оплатил кредиткой номер в отеле, который располагался недалеко от школы, в которой училась Лич. Теда признали виновным. Шло заседание, на котором судья должен был решить, приговаривать ли его к смертной казни. В суд вызвали несколько свидетелей защиты, которые знали Теда и хорошо о нем отзывались. Среди них была и Кэрол Бун. Тед стал задавать ей вопросы. «Как вас зовут?» Она отвечала: «Кэрол Бун». «Как давно вы меня знаете?» Она говорит: «Очень, очень давно». «А что вы обо мне думаете?» И она говорит: «Вы потрясающий человек, и то, что с вами происходит, это ужасно». А потом он смотрит на нее и говорит: «Ты хочешь стать моей женой?» И так они и поженились. Мой агент даже купил им золотые кольца в Тиффани. Кэрол свое довольно быстро потеряла, а обручальное кольцо Теда было среди его вещей, когда его казнили. Вот так Тед женился. Банди надеялся, что суд не станет приговаривать его к смертной казни в день его свадьбы, но ошибся. Он снова получил высшую меру. Кэрол продолжила навещать Теда в тюрьме. В октябре 1982-го у них родилась дочь Роза. Полароидные снимки их маленькой семьи, которые за отдельную плату делали тюремные надзиратели, украшали камеру смертников Банди. grew up about 3 miles from each other. Мы с Банди выросли в 3 милях друг от друга. Оба родились в Берлингтоне, штат Вермонт. Я родился в 48-м, а он в 46-м. Когда мои родители развелись, мы переехали в Такому. Мать Теда тоже увезла его в Такому из-за проблем в семье. Мы друг друга не знали, но у нас, оказывается, были общие знакомые. И вот через 20 лет мы встречаемся в 3000 миль от того места, где выросли, во Флориде, в камере смертников. Ну, привет, земляк! Когда я рассказал своей старшей сестре обо всех этих совпадениях, она так посмотрела на меня и спросила: «А ты, случайно, никого не убивал?» Я ответил: «Нет». Она такая: «Ага, Тед тоже так говорил». За первой встречей Стивена Мишоу и Теда Банди последовали еще десятки. Мишоу вместе со своим коллегой Хью Эйнсвортом задумали написать биографию Банди. Тед же надеялся, что журналисты помогут ему добиться пересмотра его дела об убийствах. У меня тогда была лицензия частного детектива. И в тюрьме я сказал, что работаю на сторону защиты. Собираю материалы для апелляции. Я знал, что если приду и скажу им: «Знаете, я журналист, хочу вот поболтать с самым известным серийным убийцей в мире», то они просто лопнут от смеха. Думаю, вы встретите немного людей, кто бы так врал, чтобы попасть в тюрьму, а не выбраться из нее. На протяжении полугода Хью разъезжал по всей Америке и тщательно проверял все улики и доказательства по делам Банди. А Стивен регулярно приходил к Теду в тюрьму в надежде, наконец, услышать от него правдивую историю. Он рассказывал о любимой собаке Лесси, которая была у него в детстве. А я в этот момент сидел и думал: «Господи, я бросил работу. Я приехал в какую-то глушь к этому больному придурку. А он рассказывает мне про свою собаку». Но я ничем не выдал своего нарастающего раздражения, пока однажды не сказал ему: «Тед, знаешь, у нас с тобой, похоже, ничего не получается. Но у меня есть идея. Смотри, ты, как никто в мире, погружен в детали этих преступлений. Ты видел все доказательства, все, что есть у стороны обвинения и у стороны защиты. Давай мы попробуем пофантазировать. Как тебе кажется, что произошло? Какой человек мог все это совершить? Как он к этому пришел? Какие силы подтолкнули его к этому? Какие чувства он испытал?» И все в таком духе. Я тогда сказал себе: «Это худшая речь в твоей жизни. Напоминает случай, когда ты в первый раз пытался уговорить девушку с тобой переспать. Тогда, кстати, не сработало». И вот мы сидим с ним в 2 футов друг напротив друга. И он хватает диктофон и буквально обматывается вокруг него, как гигантское насекомое. И начинает говорить, как будто меня вообще нет в помещении. Идея предложить Теду говорить о себе в третьем лице, по сути, составить психологический портрет убийцы и описать события со стороны, сработала. Банди мог свободно объяснять свои мотивы, комментировать чувства, которые он испытывал во время убийств, не признавая, что именно он их совершил. Его слова было невозможно использовать против него. Но они, наконец, помогли понять, кем на самом деле был Тед Банди. Когда именно Тед начал убивать, достоверно неизвестно. Думаю, можно утверждать, что он совершил свое первое убийство лет в 13. Но здесь нужно понимать, что серийный убийца, а тем более серийный убийца и насильник, начинает с фантазии. В случае Теда, скорее всего, все началось с чтения софт-порно, которое он находил в мусорных баках. Потом он начал покупать порно в магазинах. И так постепенно его фантазии становились все сложнее. Он говорил мне, что поначалу представлял себя только наблюдателем, а не участником. Но со временем понял, что сам хочет это сделать. И это очень важная перемена. Сам Банди так описал момент, когда решился на первое убийство. Он доходит до точки, в которой сходятся воедино злость, раздражение, тревога, низкая самооценка и чувство обманутости, обиды и неуверенности. И тогда он решает превратить молодых привлекательных девушек в своих жертв. Он выбирал привлекательных студенток, потому что они были более интересным трофеем, чем, например, проститутки или сбежавшие из дома девушки. Он хотел обладать этими женщинами. Как он сам это сформулировал, обладать, как владеешь цветком в горшке или Порше. Он хотел физически владеть ими. А поскольку он был некрофилом, заполучить девушку для него означало убить ее. Это была кульминация его фантазии. И именно она каждый раз толкала его к нападению. Но как бы ни пытался Банди воплотить свои фантазии в реальной жизни, результат его всегда разочаровывал. Жизнь всегда не дотягивает до идеала. И каждая нереализованная мечта о насилии и убийстве отзывалась в нем не только новым приступом голода и неудовлетворенности, но и надеждой, что в следующий раз этот голод будет, наконец, удовлетворен. Психиатры выдвигали гипотезы, что Банди страдает раздвоением личности и ставили ему диссоциальное расстройство, при котором внешне обаятельный и харизматичный человек проявляет нарциссические черты и стремление манипулировать людьми и совершенно лишен чувства вины и раскаяния. Окончательный диагноз Теду так и не был поставлен. Тед был непоколебим в своей уверенности, что у него нет раздвоения личности. Он воспринимал себя как цельного человека, но рассказывал о неком голосе, который слышал. Этот голос, он шел изнутри, а не откуда-нибудь с Марса. Он и направлял Теда. И со временем становился все более и более требовательным. Возбуждал в нем все больше и больше ярости по отношению к женщинам. Тед шел по улице, видел красивую девушку, а этот голос шептал ему: «Посмотри на эту паршивую сучку». Знакомые Банди рассказывали, что когда Тед злился, его светлые глаза меняли цвет и становились почти черными. О его пустых безжизненных глазах вспоминала и одна из его жертв, чудом оставшаяся в живых. На фотографиях Банди тоже выглядел по-разному, поэтому его не всегда могли опознать свидетели. И даже цвет его «Фольксвагена» варьировался от очевидца к очевидцу. Один из частных детективов, который работал на сторону защиты, рассказывал, что когда Банди начинал говорить, сами знаете о чем, от его тела начинала исходить адская вонь. Это было омерзительно. Это была аура Теда, его самая мякоть. Я помнил об этом, но никогда специально не задумывался. Но однажды, во время его рассказа об одном из убийств, он закрыл глаза, и вдруг на его левой щеке, вдоль нижнего края глазницы, прямо под кожей, прорезалась четкая линия, абсолютно прямая, как шрам. В комнате было очень темно, но она сразу бросилась мне в глаза. А он в это время мысленно был где-то в лесу, вспоминал о том, что он там делал со своей жертвой. Когда он, наконец, закончил говорить и вернулся в реальность, эта линия постепенно пропала. Звучит как полная хрень, я понимаю. И честно не знаю, как это объяснить, но видеть это было очень тревожно. На допросах и во время общения со Стивеном Мишо Банди никогда не жаловался на своих близких и настаивал, что в его биографии нет ничего, чтобы указывало на то, что он способен совершить убийство. Тед родился в доме для матерей-одиночек и так бы и остался там, если бы его дед не заставил свою дочь принести мальчика домой. Именно деда и бабку первые годы жизни Тед считал своими родителями, пока случайно не нашел свое свидетельство о рождении. В доме деда Теду пришлось несладко. Дед был склонен к насилию, но Тед клялся мне, что ничего не помнит о своем раннем детстве. Ему казалось, что у него остались только прекрасные воспоминания. Когда Теду было 5, его мама уехала от родителей в Такому, в штат Вашингтон, где вышла замуж за повара военного госпиталя Джонни Калпипера Банди. Позже у них родилось еще 4 детей. Он никогда не говорил мне о том, что ненавидел свою мать. Он даже называл ее лучшей мамой в мире. Но, по словам психиатров, если связь между матерью и ребенком нарушена, или если она выстраивалась неправильно, особенно в первые месяцы жизни ребенка, то веточка начинает расти не туда. Но происходит это так тихо и незаметно, что никто ничего не замечает, кроме какого-то редкого бунтарства. Насколько я понимаю, за исключением нескольких историй, в которых он проявил непростой характер, внешне Тед вел себя так, как будто сошел со страниц книжки про бойскаутов. Этот образ он использовал, чтобы замаскировать свои серьезные проблемы. Собрав достаточно материала для книги, Мишел перестал навещать Теда в тюрьме. Они с Хью изучили и проверили все улики по делам Банди, но так и не нашли в них ничего, что могло бы поставить под сомнение его вину и снять с него хотя бы одно обвинение. Когда книга была готова, журналисты поехали к родителям Банди и включили им фрагмент одного из записанных в тюрьме разговоров, в котором Тед рассказывал об убийстве. Воспоминаниям Стивена, когда запись закончилась, мать Банди лишь спросила у них: «Кому яблочного пирога с мороженым?» «Мы ничего не слышали о Теде, пока не закончили работу над книгой и не опубликовали отрывок с цитатами из нашего с ним интервью в журнале Esquire. Его реакция была такой: «Я этих чуваков в глаза не видел. Я не знаю, кто они. Придурки какие-то. Они все это выдумали». И вот мы с Хью сидим в Нью-Йорке, в кабинете редактора, и видим, как у нее белеет лицо. И она спрашивает: «Я слышала запись. Они же настоящие, да?» Слава богу, что каждый раз, когда я приходил к Теду, то отмечался в тюремном журнале. Это стало доказательством того, что я там был. Вот это было вместо прощания. На казнь он меня не пригласил. Казнь Банди дважды переносили. Адвокаты, ссылаясь на некачественную защиту, как вы помните, Тед защищал себя сам, работали над апелляциями и пытались доказать, что Банди болен или невменяем. Однако в конце 88-го апелляции были отклонены, и суд назначил дату исполнения приговора. Все еще пытаясь манипулировать системой, Тед в обмен на несколько месяцев или лет жизни согласился откровенно поговорить со следствием. Банди сознался в 8 убийствах в Вашингтоне и Орегоне, в которых уже проходил главным подозреваемым. Он рассказал, как сжигал одежду и головы своих жертв в камине Элизабет Клёпфер, как по нескольку раз возвращался к трупам, чтобы вновь надругаться над телами убитых девушек или нанести макияж, вымыть голову, накрасить ногти или воссоздать сцену с обложек детективных журналов. Кроме тех 8 случаев, Банди перечислил еще несколько десятков своих преступлений, о которых ничего не было известно следствию. Но каждый раз он отказывался раскрывать все детали, надеясь на то, что начнется новое расследование, и это продлит ему жизнь. Но на этот раз стратегия Теда не сработала. В ночь на 24 января 89 года рядом с тюрьмой штата Флорида собралось около 2000 человек. Они пели, танцевали, запускали фейерверки, продавали футболки и значки в форме электрического стула. Все эти пьяные студенты, которые там орали, продавали футболки и все в таком духе, вызывали у меня отвращение. Большинству из них было лет 5, когда Тед начал убивать. Около 5 утра в здание тюрьмы вошли адвокаты, детективы и свидетели по делу Банди. Для них был накрыт завтрак. В 7:16 Теда Банди казнили на электрическом стуле. За 3 дня до смерти он позвонил своей жене Кэрол и дал ей понять, что именно он убил всех этих женщин. Это был их последний разговор. Кэрол, которая до последнего не верила в виновность Банди, не дала ему попрощаться с их дочерью Розой. Накануне казни Банди сознался в 30 убийствах, но точное их количество неизвестно до сих пор. «Меня до сих пор не покидает мысль о том, что в этой истории не было и не может быть никакого возмездия. Тед убил 30, а может и 100 девушек, а вы убили его всего один раз. Но разве это справедливый обмен?» Мне скажут: «А что еще можно было сделать? Оставить его в живых, и пусть он прогуливается, посвистывая в своем садике в тюрьме, пока не доживет до 80 или 90 лет». В этой истории невозможно добиться справедливости. Его смерть не дала семьям убитых девушек того, что они искали. Вся эта история — это огромная черная дыра, скверна, которая задевает любого, кто оказался поблизости и от которой невозможно отмыться. Будь моя воля, я бы предпочел не знать всего того, что узнал от Теда Банди. Это была история Теда Банди. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и предлагайте в комментариях темы следующих выпусков.